Эпилог. За все нужно платить. А разрушать всегда легче, чем строить. Это Николай отлично понял на собственной шкуре. Вот и собирать заново семью оказалось вовсе не так легко. Тем более, что она неожиданно выросла. Сын, как-то незаметно ставший совсем взрослым, привел в дом свою девушку, теперь уже фактически жену. А новоявленный тесть по старой привычке так и норовит, чуть что поездить по ушам, чуть что напоминая, не забудь, кто тебя ото всей этой истории отмазал. Хорошо еще, что рядом Оля, самая дорогая и единственная женщина в его жизни. Она, как никто другой, может понять и умеет простить, потому что плата платой, а любовь все же сильнее. И пусть мертвый остается в своих могилах, жизнь продолжается. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2015 году. Читал Иван Иванов.